Глава 5. Никогда не экономь на. В нашем обществе единственный глаз помышляет о деньгах более чем богатые. Это бедняки. Бедные ни о чем, кроме денег, думать не могут. Вот в чем несчастье бедности. Оскар Уайльд. Бедность, как вы уже знаете, начинается в голове. Ощущение бедности мало связано с уровнем дохода и никак не зависит от конкретных цифр на банковском счете. Можно чувствовать себя королем, имея скромный доход или же управляя многомиллионными оборотами, продолжать экономить на мелочах и жить в постоянном страхе остаться без денег. Если вы существуете в режиме выживания, то едва ли сможете пробить финансовый потолок и испытать ту свободу, радость и независимость, которые дают деньги. Можно бесконечно мечтать о благосостоянии, но без осознанных изменений реальности фантазии так и не станут единым целым. Привычка к бедности реальна. Более того, она настолько глубоко встраивается в жизнь, что со временем становится незаметной, воспринимается как нечто естественное и единственное возможное. Мы живем в рамках привычных шаблонов, даже не задумываясь, как они незаметно управляют нашим выбором и формируют нашу реальность. Но есть хорошая новость. Привычки можно менять. Прежде чем создавать условия для финансового роста и осознанного управления своей жизнью, важно выявить и проработать те паттерны мышления, которые удерживают вас в ловушке бедности. Я помогу вам в этом, разобрав самые распространенные привычки, свойственные людям с бедным типом мышления. Внимательно изучите список и пояснения к нему. Понаблюдайте за собой, какие из этих привычек вы замечаете в своей жизни. Что из перечисленного откликается внутри? Ответы на эти вопросы помогут вам сделать первый шаг к переменам. Скупость к себе. Эта привычка проявляется по-разному. Кто-то экономит на мелочах, выбирает самую дешевую зубную пасту, ходит пешком через весь город, чтобы сэкономить на транспорте или покупает товары исключительно по скидкам. Другие, напротив, легко тратят деньги на сиюминутные удовольствия, но игнорируют долгосрочные финансовые инструменты. Такие, как вклады или инвестиции, не задумываясь о будущем. Вот наиболее распространенные проявления этой привычки. Откладывание жизни на потом. Постоянное ожидание подходящего момента, когда можно будет позволить себе что-то большее, вместо того, чтобы жить полноценно здесь и сейчас. Ограничение себя даже в базовых потребностях. Экономия на здоровье, питании, отдыхе, обучении, вместо разумного распределения ресурсов. Отказ от финансового образования. Нежелание разбираться в том, как работают деньги, инвестирование, планирование. Оговорки. Это слишком сложно, там много цифр. Нет смысла инвестировать пару тысяч в месяц. Лучше потратить их на что-то полезное. Скупость к себе — это не просто экономия, а способ мышления, который формирует финансовые ограничения. Перестаньте откладывать жизнь на потом. Позвольте себе больше в ресурсах, знаниях, удовольствиях. Ведь истинное богатство начинается с внутреннего разрешения быть обеспеченным. Привычка быть жертвой. Во всех неудачах виноваты государство, обстоятельства, коллеги, кто угодно, но только не вы. Знакомая ситуация — это одна из самых распространенных привычек, прочно укоренившихся в обществе. Перекладывание ответственности на внешние факторы кажется удобным выходом. Ведь тогда не нужно ничего менять, бороться за лучшее или выходить из зоны комфорта. Однако такая позиция приводит к потере контроля над собственной жизнью. Люди с мышлением жертвы часто чувствуют тревожность, бессилие, недовольство собой и окружающим миром. Они отдают управление своей жизнью в чужие руки, оправдывая это обстоятельствами, на которые якобы невозможно повлиять. Но правда в том, что до тех пор, пока человек не возьмет ответственность на себя, ничего не изменится. Управлять своей жизнью значит не искать виноватых, а находить решение. Низкая самооценка часто сопровождается синдромом самозванца. Мысли в духе «я еще не готов», «мне не хватает знаний и опыта», «я недостаточно квалифицирован». становятся внутренними барьерами, мешающими двигаться вперед. Даже если такой человек достигает успеха, он приписывает это случайности или удачному стечению обстоятельств. «Мне просто повезло. Скоро все поймут, что я некомпетентен». Это убеждение не только подтачивает уверенность в себе, но и мешает принимать вызовы, реализовывать амбиции и двигаться к новым вершинам. Ведь если человек не верит в собственную ценность, как он может позволить себе большее? Жадность и чрезмерное потребление. На первый взгляд эти понятия кажутся противоположными. Однако в реальности они часто идут рука об руку. Человек с таким мышлением легко поддается соблазну выгодных покупок, набрать образовательных курсов по скидке, но так и не изучить материалы, скупить десятки вещей по акциям, но быстро разочароваться в их качестве и выбросить, заполнить полки дорогими книгами, которые станут пылиться нетронутыми. И дело здесь не в цене или категории товаров. Можно быть одержимым покупками и люксовых вещей, и бюджетных находок. Проблема в другом. Если цель приобретения сводится к «чтобы было», а не к реальному использованию, это становится способом компенсировать внутреннюю неудовлетворенность и глубокую психологическую травму, скрытые страхи и нехватку эмоционального комфорта. Настоящее богатство — это не количество вещей, а умение осознанно распоряжаться ресурсами. Привычка экономить на себе. Гуляем как-то мы с ней по Мясницкой. Правую сторону занимают магазины земледельческих орудий. В окнах выставлены шарикоподшипники. Подходим к витрине. «Муся», — говорю я, — «вот шарикоподшипники. Купить вам?» «Купить». «А зачем?» «Да так. Пусть лежат». Из мемуаров Александра Вертинского «Дорогой длинную». Чтобы выбраться из ловушки бедности, важно выйти за рамки собственной системы ограничивающих убеждений. Важно осознать, именно в этой точке кроется проблема. И именно здесь начинается ваш путь к изменениям. Есть вещи, на которых экономить по-настоящему опасно. Образование и саморазвитие, здоровье и внешность, отдых и восстановление. Каждый из этих аспектов напрямую влияет на качество вашей жизни. И чем больше вы на них экономите, тем дороже это обойдется вам в будущем. Осознание этого факта — первый шаг к переменам. Если вы готовы перестать мыслить категориями нужды, нехватки и страха потерь, если выбираете движение к изобилию и новым возможностям, значит, вы готовы к большим деньгам. Если же продолжаете убеждать себя, что все это не важно, значит, страх перемен пока сильнее вашего желания изменить свою жизнь и ее качество. Теперь посмотрите на свою ситуацию объективно. Проанализируйте несколько ключевых моментов. Как часто в вашем окружении обсуждают скидки, распродажи, тревожатся о повышении цен? Насколько часто вы сами ловите себя на мыслях: «Это слишком дорого, важно экономить, лучше взять со скидкой». Покупаете ли вы то, что действительно хотите, или выбираете товары только потому, что они идут по акции? Замечали ли вы, что излишняя экономия блокирует возможность увеличивать доход? Парадоксально, но экономия не увеличивает количество денег, а лишь фиксирует вас в текущем положении. Проведите простой мысленный эксперимент. Посчитайте, сколько времени и сил вы тратите на поиск скидок и акций. Теперь представьте, что все это время и энергию вы направили бы на изучение финансовой грамотности, поиск новых возможностей или развитие своего дела. Где будет больше выгода? Если посмотреть на ситуацию шире, то становится очевидно: экономия часто обходится дороже, чем разумные вложения. Допустим, вы решили сэкономить на отпуске и выбрали самую бюджетную гостиницу. В результате каждый день вам приходится долго добираться до пляжа, еда некачественная, и вы недовольны питанием. Постель неудобная, из-за чего страдает сон. Кондиционера нет, жара изматывает. Шумные соседи не дают нормально отдохнуть. В итоге вы тратите деньги, но не получаете удовольствия и восстановления. А после такого отпуска придется еще долго приходить в себя. Экономия на себе не ведет к богатству, напротив, она удерживает вас в ограничениях. Осознав это, вы сделаете первый шаг к финансовому изобилию и настоящему качеству жизни.